Наша идеологическая машина совершенно не умеет работать с подобными сложными персонажами, отталкивает их еще больше от себя и провоцирует. А уж каким местом там ГБшники влезли, ума не приложу. Тут явно проблемы с компетентностью их руководства. Второе главное управление точно стоит потрясти, такой подход следует менять начисто. Шпионов ловите, идиоты. А политический сыск должен заниматься теми, кто на самом деле представляет угрозу строю. Дураки, воры, коррупционеры. Один идиот на высоком посту вреда приносит больше, чем десяток срушников. Поругались мы поначалу с Михаилом крепко. Я даже не представлял, что у того иногда проявляется довольно рисковатый темперамент. Но вчера он сам зашел ко мне, опередил. Выпили трубку мира в виде чая с вкусными вредностями, поговорили. Ильич умеет душевно расположить к себе людей. Тем он разительно отличался от предыдущих ораторов. Давил Брежнев людей мягко, но до посинения. Мог с легкой улыбочкой уничтожить навсегда. Так что не считайте его добрячком. Такие на верхние ступеньки власти не попадают априори. Но издеваться просто так и хамить он себе никогда не позволял. Это уже шаг вперед. К примеру, гадко улыбающийся Горбачев мог скандалить по сущим пустякам. А про Раису Максимовну лучше помолчать. Да и родные первого президента России показали себя в дальнейшем гадко. Ты пойми, Михаил, эти ребята из совершенно другого поколения. Не чета нам, старикам. И к ним, между прочим, молодежь внимательно прислушивается. А вы что творите? Ладно, Никита, дурак набитый. Что он в 63-м на встрече с интеллигенцией нес? Зачем Вознесенского в порошок стирал? Он же подал сигнал всем ретроградам и завистникам. Молодые художники метром из Союза были попек горла, а мы еще керосина в костер подлили. И где тут, спрашивается, справедливость? Суслов поблескивает стеклами очков и нехотя соглашается. Перегнул палку товарищ Хрущев. Так и его понять можно. Шли сигналы снизу. Стучу по столу костяшкой кисти. А вот этого не надо. Снизу, понимаешь. Забыл, в какие времена такое дерьмо культивировалось. Идеолог партии хмурится, но соглашается. Никому не хочется возврата к воронкам и анонимным доносам. Когда жизнь человека ничего не стоила, а залететь в тюрягу можно было по банальному навету. Там разберутся. Его подставили, как на манежной выставке. Суслов недоуменно вскидывает глаза, затем щурится. Вы что хотите этим сказать, Леонид Ильич? Умнее надо работать и тоньше. А то сначала все разрешили, сейчас ни с того ни с сего пошли запреты. Не сейчас, Михаил не унимался. Меня же прорвало. Как ты не понимаешь, это же с моим именем связывают. Конец оттепельной мокряти и удушения свободы. Извини, но не душителем прекрасного я хочу войти в историю. Суслов от удивления забыл рот захлопнуть. Затем судорожно потянулся к стакану с остывшим чаем. Я нажимаю на звонок, заглядывает секретарь. Киваю на стол. Повторите, пожалуйста, и сушек. Ну что, Миша, получил люлей. Первый есть первый, он думает о большем, чем ваши идиотские интриги. Затем понемногу начинаю втирать нашему главному идеологу новую политику партии. Пора бы нам уходить от мелочной опеки. Вот недавно посмотрел на даче прекрасную комедию «Человек ниоткуда». Почему ее запретили? Не увидел там абсолютно ничего крамольного. У нас так мало режиссеров, работающих в жанре комедии. И даже им палки в колеса умудряются ставить. А рабочему человеку хочется отдохнуть после трудового дня, посмеяться, послушать хорошую музыку. Леонид, искусство должно и... Машу рукой. Я понимаю, но идеологически выдержанных картин и без того полно. Много шлака, но есть и бесспорные алмазы. Но никто не отменял развлекательного жанра. Тем более, что те режиссеры смело критикуют в них наши же недостатки. Ну скажи, чего там такого крамольного? Мы у власти почти 50 лет. Неужели так боимся писателей и художников, что готовы принимать против них карательные меры? Цензура должна быть художественной, а не политической. Мы же отдаем в руки зачастую необразованных парткомов судьбу творческих людей. И это неправильно. Суслов снял очки и протер переносицу. Разговор ему откровенно не нравился, но он отлично понимал, что не расставив точки над «и», мы не продвинемся дальше. Михаил устало произнес: «Дело не только в этом. Они как-никак властители дум. Как мы можем упустить этот крайне важный вопрос для нас? Упускать не нужно, но и мелочиться не стоит. Таланты под жестким взглядом цензуры не работают. И это доказала великая русская литература. Вместо того, чтобы не пущать, не лучше ли поинтересоваться, чем на самом деле живет молодежь. Считаешь, что тебе комсомольские секретари всю подноготную расскажут, в многотиражке поведают, нам, я снова стучу по столешнице, чрезвычайно важно знать, чем дышат молодые люди и что хотят от жизни. Отсюда и плясать, а с режиссеров надо снять мелочную опеку. Нехай привыкают думать самостоятельно. Набедокурит серьезно, получит люлей по полной программу. Пусть учится жить по-взрослому, чай не малыши. А ваша задача – контролировать тех, кто их контролирует. Со стороны, пристально, но с дружеским прищуром. Суслов подслеповато уставился на меня, думает, решает. Кажется, начинаю тебя понимать. Мягкая сила, можно и так выразиться. Ты же, Михаил, метишь на пост КПК, вот и начинай думать иными масштабами. Суслов надел очки и откинулся на стуле. Все-таки они тут неудобные, никак пристроиться не может секретарь. Нам принесли чай, сделали перерыв на перекус. Меня беспокоит товарищ Фурцева. Я внутренне ухмыльнулся. Нашла коса на камень. Что, бабе не место наверху? Это же дискриминация. Недавно женщин с 8 марта поздравляли. Неожиданно после моего укола главный идеолог партии смутился. Ничего такого, Леонид Ильич. Но ставил ее на пост министра культуры Хрущев, так она его методы переняла. Нет, она сделала и немало хорошего. Но, мотает бабенку туда-сюда, я задумался. Мне и других проблем хватает, возить еще и со взбалмошной дамочкой. Женщина она яркая, но, по сути, бестолковая. Просто убрать нельзя. Надо устроить ее к Демичеву начальником какого-нибудь отдела. Или создать таковой. Связи с интеллигенцией у нее полно. Вашим кабинетным деятелям пригодится. И ее не обидно. Работа в ЦК и в руководстве по знакомой стезе. Только сначала подберите умного и достойного человека на пост министра. В том будущем партийные бонзы от безысходности назначили министром культуры Демичева. А мне такой кадр нужен в ЦК. Ну не вижу я никого лучше его на посту секретаря по пропаганде. Михаил кивнул. Спорить дальше у него желания не было. Мы не стояли в оппозицию по отношению друг к другу. А споры по рабочим моментам можно было пережить. Договорились. Как тебе речь к пленуму? Суховато. Хочешь отдать своим? Ревниво поинтересовался Суслов. И отдам. Потом посмотришь доклад свежим взглядом. Хорошо. Какая все-таки он очкастая гнида. Но я... Похоже, нащупал его слабое место. Пущая его, Фиделя подвезли позже. Все столпились около крыльца поглазеть на легендарного коменданта. Даже обычно беспристрастные охранники лыбились во все 33. Кастро бодро выскочил из машины, облаченный в любимую кожаную куртку подводников. Те подарили ему ее во время визита в Заполярье в 63-м году. Все-таки какой здоровый черт, под 2 метра с роскошной бородой и яркими, блестящими глазами. Мы крепко обнялись, хохоча и постукивая друг друга. Фидель к тому же левша, ручкаться с ним сложно. Общаться приходится через переводчиков. Я больше силен на английском, а он из русских знает не так много слов. Вскоре нас взяли в оборот егеря. Наконец-то, им разрешили организовать охоту. Фиделя и меня быстро переодели по погоде. Правда, лидер Кубы отказался снимать куртку. Да наши и не настаивали. В такой точно не замерзнешь. Но теплые штаны... Шерстяные портянки поверх носков и валенки были обязательны. Я был уж в пимах, они намного удобней, да и теплей. Вскоре мы катили на снегоходах к кордону. Там на месте выдали обычные охотничьи лыжи. Если я успел сноровисто их надеть и сделать небольшой круг около огромной ели, то с Кастро пришлось повозиться. Нет, в прошлые поездки он уже вставал на лыжи, так что сразу не свалился. Широко расставив руки, легендарный революционер под одобрительные возгласы румяных егерей сделал несколько шагов, потом даже перешел на скольжение, сильно отталкиваясь палками. «Молодец!» Фидель снял рукавицу и показал мне большой палец. «Карашья, Ильич!» Я не смог удержаться от хохота, а затем задумался. «Это же со сколькими историческими личностями мне еще получится встретиться и даже подружиться? Скоро состоится визит к космонавтам, а там Гагарин». «Юра, я не хочу, чтобы ты ушел от нас, но и не желаю видеть тебя заслуженной развалиной и свадебным генералом, которого зовут на мероприятие без конца и края, потому ты так и рвался в небо, где закончил свой великий полет. Нет, страна должна увидеть героя вновь и в той же ипостаси, и опять это произойдет неожиданно. Почву я начну готовить уже сейчас, Ильич Аделанте. Мы осторожно скользим меж заснеженных деревьев». Солнце неплохо пригревает, отгоняя остатки ночного морозца. Мне уже жарко в полушубке. Нас ставят на места, проверяют оружие. Охота сегодня простая, так что взял из своей коллекции подходящее ружье. По истории я знал, что Ильич накопил таковой 24 единицы. Кто-то и вовсе рассказывает о 90 стволах. Вождь очень гордился наградным маузером К-96, который получил в награду за участие в десанте на Малую Землю. На кобуре прикладе оружия красуется надпись «За боевые заслуги гвардии полковнику Иль. И. Брежневу. Кавказ 1943 г. Кроме этого, у генсека был еще один маузер М712, конструкция которого позволяла вести огонь очередями. Среди излюбленного оружия генсека был 9 мм двуствольный штуцер МЦ-1009 с 9-кратным оптическим прицелом ПОС-939, изготовленный для него в Тульском ЦКИПСА. Я присмотрел для охоты обычную итальянскую переломку ЦСМИ. Егеря проверили ружье, взятые с собой патроны и патронтаж. Показали место за небольшой елкой и исчезли из поля зрения. Я не новичок, чего зря докучать. Сейчас остается лишь ждать. Со своего места я вижу Фиделя. Он спокоен и наблюдает за лесом. Я знаю, что кубинский революционер отличный стрелок. Мы обмениваемся жестами и улыбками. Затем послышался шум, собачий лай. Кто-то стремглав бежит между деревьев. И тут срабатывает азарт. Понимаю, что это бедное животное ни в чем не виновато, но ничего с собой поделать не могу. Выстрел. Еще один. Сноровисто, руки работают самостоятельно, переламываю ружье, вставляю патроны. Глаза сами ищут цель. Что-то яркое мелькнуло между кустами, но меня опередил Фидель. Раздался радостный крик, а я уже навожу ружье на следующую цель. Бедные зайцы, сегодня вам не повезло. Раздались крики егерей, дробим стрельбу. Все осторожно выглядывают, затем нас зовут к месту сбора. И лишь потом организованно ведут к добыче. С техникой безопасности в заказнике строго. Фидель радостно держит за хвост ярко-рыжую красавицу. Не повезло лисице попасть в гон. Моя добыча скромнее, два упитанных зайца. На таком расстоянии первоклассному стрелку взять зверя не проблема. Мы хвастаемся друг перед другом. Егеря достают термосы с чаем. Устраиваем небольшой перекус. Затем я собираюсь добраться до домика на лыжах. Застоялся. Двигаюсь по следу снегохода, ловко перебирая руками и ногами. Лыжи на прогулках я давно использую спортивные, но сейчас и эти широкие сойдут. К таким уже привык. Кастро поначалу пытается меня догнать, но быстро отстает. Личники к моими выкрутаса привычны, идут по сторонам. Ильич, Караша. Встречаемся с революционером через минут 40. Я посмотрел по дороге на часы и решил, что можно остаток пути доехать, иначе начнем посиделки поздно. Все равно отлично прогулялся. На месте нас ждет банька, где егеря отводит душу, хлеща во всю мощь тушки лидера кубинских революционеров и главы советских коммунистов. Затем мы пьем много чая и садимся обедать, чем Бог послал. А послал он супчик из тетеревов, жаркое из дичи и большие пироги с ягодами. Фидель в пище неприхотлив. В свою прошлую поездку по СССР ел борщ и сало со свинаркой Марии в украинском селе, пил с геологами водку из бутылки. Фидель отдавал должное русским блюдам, солянкам, борщам, котлетам, пирогам. И особенно ему понравился цыпленок тапока. На станции «Зимопоезд», в котором ехал Фидель, на одноколейке остановила бригада лесорубов, прослышавшая о том, что мимо них едет Кастро. Тот вышел на площадку вагона лишь в гимнастерке и быстро замерз, произнося одну из своих знаменитых речей экспромтом, и символу кубинской революции буквально по рукам передали телогрейку, согреться. Кастро отдарился сигарой. Кто-то из рабочих закурил, затем передал ее по кругу. Такая картина здорово тронула сердце коменданте. Официальные политики могут врать. Он это понимал, потому и желал в первую очередь ознакомиться с народом, населяющим великую страну. После обеда мы переводчиком и Ивашутиным перешли в комнату отдыха. Нам внесли самовар, заварочный чайник и сладости. Фидель тут же пошутил, что сегодня его почему-то не поит водкой. Затем разглядел мое серьезное лицо и закурил сигару. Я с удовольствием потянул носом. Настоящие кубинские сигары. Кастро перехватил мой взгляд и тут же полез в карман. Я остановил товарища жестом. Бросил курить. Фидель хмыкнул. Это серьезная заявка. Ильич, ты выглядишь заметно лучше. Постройнел, двигаешься быстро. Здоровье лидера – залог успешного развития страны. Мой короткий спич произвел на главу Кубы впечатление. Он рассмеялся. Не обещаю сразу, но я обязательно брошу курить. Но ром с кофе пить буду. Я с сомнением глянул на Кастро. Остался ли он пламенным революционером или ему больше нравится быть функционером? Тот уже догадался, что вызвали его в Москву не просто так. Визит был неофициальным. Тогда приступим к делу, Петр Иванович. И тут я в первый раз увидел настоящего коменданта. Как может за пару секунд так измениться человек? Сейчас передо мной явился готовый к прыжку кубинский кугуар. Скоро в вашем регионе будет жарко, Фидель. Начальник Бруни подал виду, что удивлен, когда я уведомил его о ближайшей заварухе в Доминикане. Да это местечко не всегда было курортным раем. Им долгое время руководили кровавые упыри. И Вашутин с некоторых пор странно на меня посматривал, но слушал внимательно и помалкивал. Еще бы ему не молчать, когда большая часть сведений подтверждалась. Уж не знаю, что он там думал, но мне кажется, что мой авторитет в его глазах рос раз за разом. Скорее всего, он подозревал, что нашел кого-то из глубинников и те сливают мне самое интересное, не ставя в известность собственное руководство. В моем мире ранним утром 24 апреля 1965 года группа молодых офицеров вместе с гражданскими партизанами объявили, что поднимают восстание против правительства. К конституционалистам, как они себя называли, вскоре примкнули офицеры из других частей. Воодушевленные призывами радиостанций, тысячи доминиканцев высыпали на улицы с лозунгами «Да здравствует Бош!». Незадолго до этого события Хуан Эмилио Бош Гавинья одержал победу на выборах и вступил в должность президента. Затем он попытался осуществить ряд социал-демократических реформ, чем вызвал гнев духовенства, деловых магнатов и военных, которые запустили слухи, обвинявшие Боша в том, что он коммунист. Следовало учитывать исключительно сильные трухильистские настроения, бытовавшие не только среди элиты, но и в народе. Трухилья правил Доминиканой 30 лет, и целое поколение выросло, не представляя себе, что возможна жизнь без Ельефе. Доминикана до Трухилья была типичным несостоявшимся государством, где не действовали законы, практически отсутствовали образование и здравоохранение, а власть принадлежала местным каудилья, земле и скотовладельцам, самозваным военным командирам и начальникам, ростовщикам, и все это в одном лице, и все при непосредственной поддержке Вашингтона. Особенно силен культ личности Трухилья был в сельской местности, и вообще в провинции. Левых партий до гибели Трухилья в Доминикане не было, они появились позже, когда из-за границы начали возвращаться эмигранты. В итоге 25 сентября 1963 года группа из 25 высокопоставленных военачальников во главе с Элиасом Висина и Висина изгнала Боша из страны и назначила новым президентом Дональда Рейда Кабраля. Закончилось это переворотом конституционалистов. На следующий день после их революции Рейд назначил генерала Висина и Висину начальником штаба. Тот собрал правительственные войска, назвал их лоялистами и объявил о своих планах подавления мятежа. В 10:30 утра повстанцы взяли штурмом президентский дворец и арестовали Рейда. Несколько часов спустя 4 лоялистских самолета П-51 «Мустанг» провели воздушные бомбардировки Национального дворца и других позиций конституционалистов. Один самолет был сбит во время этой атаки. Началась Доминиканская гражданская война с непосредственным вмешательством США в конфликт, который впоследствии трансформировался в оккупацию страны организации американских государств. В 1966 году состоялись выборы, по итогам которых Хоакин Балагер был избран президентом Доминиканской республики. Позднее, но в том же году иностранные войска покинули страну. Сейчас же нам следовало продумать уровень нашего вмешательства в заварушку. Американцы вторгнутся в Доминикану 28 апреля. Это их задний двор. В пик кризиса в Доминиканской республике насчитывалось более 23 000 американских солдат и офицеров. Подразделения морской пехоты и сухопутных войск США заняли тогда прочные позиции в осажденной стране. Помимо этого, на боевом дежурстве близ побережья находилось оперативное соединение из 35 кораблей. Большая сила. Кастро быстро оценил и проанализировал наши сведения. Им не выстоять. Он указал на нас сигарой. Даже с вашей поддержкой. А сделать американцам их визит максимально неприятным, уйти в партизаны, рядом Гаити. Можно организовать снабжение, не мне учить воевать революционера. Попытаться разжечь пожар сильнее. Нужен будет ваш опыт и люди. Фидель почесал бороду. Это опасно. Революционеры кончились, так и будете под нашим зонтиком существовать. Кастро бурно среагировал на мой едкий выпад, но заметив жесткий взгляд волка быстро стух. Не он сегодня девушку танцует, мало времени на подготовку. Мы сами только узнали, поэтому срочно вызвали вас». Фидель прищурился. «Ведь не ради доминиканцев, товарищ первый секретарь?» Я улыбнулся. «Конечно, и можете звать меня Хифе». Кастро выпучил глаза, затем громко захохотал. Ивашутин лишь покачал головой. «Вроде серьезные люди о серьезных вещах разговаривают. Мы хотим предложить вам стать форпостом коммунистического революционного движения в Америке. Не словом, а делом доказывать свою правоту, в том числе и силой оружия. Доминикана лишь пробный шар. Мы поможем вам с подготовкой, людьми и вооружением. Но нужно идти дальше. Открыть на Кубе полигон по подготовке специальных революционных частей. Наши специалисты, я кивнул в сторону генерала, могут передавать там передовой опыт, знакомить с новейшими видами оружия и техники. И не забываем, что на другом конце мира идет прямая борьба с нашим общим врагом. Вьетнам, Кастро был догадлив. Место боевых действий и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии схожи, это джунгли. Почему бы вашим людям не получить реальный боевой опыт? Думаю, что революционерам со всей Америки он будет полезен. Фидель уже мыслями стоял в боевых порядках. Мы найдем настоящих бойцов. Мне очень нравится ваша идея. Я предостерегающе поднимаю руку. Пока не стоит думать о слишком глобальных событиях. Но тысячи мелких уколов не менее болезненны для нашего врага. Кастро и Куба уже делали попытку вмешаться в политические дрязги соседей. Расстояние между ближайшими точками Кубы и Доминиканы всего 254 км. И преодолевается на обычных лодках. 4 июня 1959 года в Доминикане с Кубы с самолета высадился революционный десант, 56 кубинцев, гватемальцев, доминиканцев и американских коммунистов. Солдаты Трухилья захватили десантников в плен, соотечественников расстреляли, а иностранцев депортировали. Через неделю-две яхты высадили новый десант из 186 боевиков, но и их постигла та же судьба. С тех пор американцы и доминиканские власти постоянно ждали новых вылазок с Кубы, тем более что доминиканские левые ездили на остров Свободы за деньгами и инструкциями. Пусть этим направлением займется комендант Че Гевара, на самом деле на чем не плевать. Жесткий и недалекий деятель, внезапно после смерти ставший настоящей иконой леваков, его идея о постоянном разжигании революции и святой обязанности социалистических стран помогать без квоты бесплатно точно не приму. Я считаю, что русский народ перевыполнил свой план помощи миру. Пора ему заняться другим, созданием передового общества постиндустриальной цивилизации. Пусть и в этой области русские снова будут первыми. Лучше бы Гевари погибнуть в бою. Но сначала пусть поработает на нашу пользу. Его именем широко известно, и рекламы не требуется. Цинично, спросите вы, так это и есть политика. Началось обсуждение деталей. Принесли новый самовар. За разговорами мы много спорили и прикидывали. Я позволил себе несколько конкретных советов благодаря послезнанию. Первоочередной целью диверсантов на Доминикане должен стать американский спецназ, зеленые береты. Их основная задача – убийство лидеров-конституционалистов. Еще обратите пристальное внимание на делегацию Национальной студенческой ассоциации, члены которой приехали на Доминикану якобы для обсуждения вопросов образования с доминиканскими коллегами. На самом деле они сотрудники ЦРУ, но тут действовать надо тихо. Мои визави малость ошалели. Глава государства дает добро на убийство военных и разведчиков другого государства, но мы разговариваем без протокола. Фидель парень простой, на такие мелочи внимания не обращает, а начальник ГРУ уже начинает привыкать к моим выкрутасам. Лишь обидчиво поджимает губы от того, что я сообщил такие новости только здесь, но ничего, перебьется. Мне еще внимание обращать на личные чувства людей, обремененных властью, зная, чем это все закончится. Смертью миллионов русских людей. Во столько обошлась нам цена перестройки, лихих 90-х и бесконечных войн. Так что обойдемся без сантиментов. Ивашутин нутром чует мой жесткий настрой и запоминает на будущее. Уже за ужином из жареного на огне кабана и тушеных овощей Фидель выдохнул. После такой беседы неплохо бы и выпить. Я усмехнулся и махнул рукой. Ради такого случая можно и нарушить. Под хорошую закуску выпивка зашла на ура. Давно не пил водки. И это была на диво хороша. Знатно кушали и пили высшие лица страны. Смысловая вкладка. Эрнст неизвестный вспоминал. Мое первое впечатление от Хрущева в жизни, пожалуй, с человеком более некультурным я не встречался, но одновременно чувствовал в нем биологическую мощь и психобиологическую хватку. Определенная природная незаурядность в нем была. Он прошелся по всем, но на мне как-то очень сосредоточился. Может, потому что у меня был отдельный зальчик. Одно из первых столкновений произошло именно по теме брошенного Никитой Сергеевичем словечка про прастов. Неизвестный, хамил, конечно, гно собачье, просы, ну что на это отвечать-то? Тем не менее неизвестный нашелся, что отвечать. Я извинился перед министром культуры Екатериной Фурцевой, которая рядом со мной стояла, и выпалил: «Никита Сергеевич, дайте мне сейчас девушку, и я докажу вам, какой я гомосексуалист». Он расхохотался. В глазах Хрущева при этом я увидел живой интерес. Именно тогда повернулся и сказал, что буду разговаривать только у своих работ, и направился в свою комнату, внутренне не веря, что лидер страны последует за мной, но он пошел за мной, и вся свита и толпа тоже. Из записи разговора: «Хрущев, я ассигновал на вас сегодня полдня. Вы интересный человек, вы на меня производите впечатление раздвоенного характера творческого. У вас и черт есть, и где-то есть и ангел. Вот сейчас идет борьба, кто из них победит. Я бы хотел, чтобы ангел победил. Если черт победит, тогда мы будем чертов вас душить, неизвестный». В конце нашей беседы Хрущев воскликнул: «Вы интересный человек, такие мне нравятся, но в вас одновременно сидят ангел и дьявол. Если победит дьявол, мы вас уничтожим, а если победит ангел, мы вам поможем», и подал мне руку. После этого я стоял при выходе и, как Калинин, пожимал руки собравшимся, а между тем многим художникам было плохо. Я находился в эпицентре и, может, поэтому не ощущал, как это было страшно, но те, кто стоял по краям, испытывали просто ужас. Многие из моих товарищей бросились меня целовать, поздравлять за то, что я, по их словам, защитил интересы интеллигенции, а затем ко мне подошел бледный, в потертом костюме, небольшого роста мужчина с бородавкой на носу, как у Хрущева, и, сказав: «Вы очень мужественный человек, Эрнст Иосифович, и если вам надо будет, мне позвоните», — сунул какой-то телефон. Я сгоряча не разобрался, кто это, а спустя некоторое время узнал, что это был помощник Хрущева Лебедев, с которым, кстати, встречался потом минимум 20 раз. Десятилетия спустя эта история имела то продолжение, что Эрнст Неизвестный стал по желанию семьи Хрущева автором его надгробного памятника. Он сполна вернул Никите Сергеевичу его слова про то, что в вас сидят ангел и дьявол, сделав памятник как переплетение черного и белого мрамора. Федор Абрамов. В 1962 г. весной или в начале лета в. и. Малышев оказался в Архангельске, летел на Печору. Что такое? Действительно ли это Архангельск? Не в другой ли город он залетел по ошибке? Все знакомо, все тоже. И деревянные мостовые, и улицы, и двина, а магазины не те. В магазинах полно всяких продуктов. Колбас, масла, мяса и рыбы. Да еще какой рыбы. И что совсем уж неслыхано. Икра на каждом прилавке. «Давно это у вас?» – спросил Малышев у знакомого. «А уже около месяца». «Около месяца? Около месяца такое изобилие? Да вы что, в коммунизм шагнули?» «Нет, Хрущева ждем». Хрущев действительно в то время был на севере, в Мурманске, на Северном флоте, и с часу на час должен был прилететь в Архангельск. Владимир Иванович хотел было купить икры и семги, кто не любитель этой рыбки, а потом раздумал. К чему? Он ведь едет на Печору на 2-3 дня, только на закладку памятника в Пустозерске, а затем снова будет в Архангельске, вот тогда и закупит икры и семги, и для себя, и для ленинградских друзей. И как же раскаивался через 2 дня Владимир Иванович. Да, он не задержался на Печоре, возвратился в Архангельск ровно через 2 дня, но ни икры, ни семги в Архангельске уже не было. Все было по-старому. Селедка, треска, пикша. Что же случилось? А случилось вот что. В Архангельск Никита только заглянул, побывал в обкоме и на вокзал. И вот как только он переправился через Двину, так тотчас исчезли и продукты в городе. Архангельск принял свой обычный, привычный для всех вид. Глава 23. 18 марта 1965 года. Наши в космосе. Как же мне было радостно в этот день. Наконец-то, впереди по-настоящему стоящее. За что приятно браться после бесконечных политических дрязгов. Мчимся в город Калининград, ставший впоследствии Королевым. Будущий крупнейший наукоград Подмосковья уже насчитывает 100 000 населения и славен ведущими предприятиями ракетно-космической отрасли СССР. Но поначалу он назывался иначе, по имени Всесоюзного старосты. История города началась 3 октября 1960 года, когда в подмосковном городе Калининграде, в составе секретного НИИ-88, одного из ведущих научно-инженерных предприятий советского ракетно-космического проекта, был образован вычислительный центр. Именно в таком скромном качестве дебютировал один из самых известных символов отечественной космонавтики – Центр управления полетами. Тогда широкий фронт проектно-изыскательских и испытательных работ требовал больших объемов баллистических вычислений. Для этого в составе НИИ сформировали вычислительный центр. Поначалу, как вспоминают современники, расчеты вообще велись на арифмометрах и прочих подручных средствах типа логарифмических линеек. По мере увеличения полетов в вычислительный центр НИИ-88 передавались отдельные функции контроля над советским орбитальным хозяйством и автоматическими межпланетными станциями. А дебютировал он в апреле 1963 года при обеспечении полета станции «Луна-4», к сожалению, окончившегося неудачей. Зато удался последовавший за ним совместный полет Валерия Быковского и Валентины Терешковой на «Востоке-5» и «Востоке-6». Двух последних кораблях этого типа. Каждый следующий орбитальный аппарат нес все больше навигационного оборудования и телеметрической аппаратуры. Развивались системы команд управления и состав передаваемой на Землю информации. В этих условиях наметилась возможность перехода от чистых баллистических расчетов к обработке параметров траектории выдачи команд непосредственно в режиме реального времени. Поэтому в 1965 году ВЦ НИИ-88 был преобразован в КВЦ, координационно-вычислительный центр, позволяющий управлять движением космических аппаратов. В него я, собственно, сейчас и направляюсь. Полномасштабное превращение КВЦ в настоящий центр управления полетами началось только в 1973 году в рамках подготовки к совместному проекту «Союз Аполлон». Объект стал открытым, несмотря на сильнейшие противодействия Министерства обороны СССР. Военные поначалу предлагали не рассекречивать подмосковный центр перед американцами, а построить в Москве недорогую липу, имитацию центра дальней космической связи для размещения там американской группы управления. Потребовалось вмешательство всесильного куратора оборонного комплекса, секретаря ЦК Дмитрия Устинова, чтобы в программе «Союз Аполлон» появился ЦУПМ, московский в отличие от хьюстонского ЦУПХа, и к 1977 году в ЦУП были переданы все задачи по управлению советскими автоматическими станциями, орбитальными системами и пилотируемыми полетами. Подмосковный Калининград стал главным командным пунктом гражданской космонавтики Советского Союза. С тех пор мы и видим его на телеэкранах страны. Ну а на повестке первого секретаря ЦК КПСС сегодня советский космос. Наверху мы пока не толкаемся с другими локтями. Научная фантастика, даже зарубежная до 80-х, воспринимала русских в космосе как само собой разумеющееся. В книгах и фильмах то и дело мелькали русские названия звездолетов или колоний, и русские имена астронавтов. Но уже в 21 веке их начали злонамеренно вытеснять. Европейцы, китайцы, лесбиянки или на худой конец истеричные гомики. Кем только не населяли космические станции и корабли авторы и режиссеры. Хотя по факту русское присутствие на орбите Земли и тогда оставалось существенным. К слову, без опыта космической индустрии СССР осваивать даже ближнюю орбиту было бы невозможно. Кому понадобилось вычеркнуть из истории космонавтики Советский Союз и русские имена Гагарин, Терешкова, Леонов? Зачем вместо крепких и уверенных в себе мужчин и женщин заселять космос ублюдками? Я сделаю все, чтобы этого не произошло. К тому же в этой вселенной бесплатно никого катать туда не будем. Хотите своего космонавта? Сначала вложитесь в развитие советской индустрии. Космос – занятие затратное, его освоение проходит за счет нашего народа. Так что извините, подвиньтесь. Но все равно, как душа поет, каких людей я сегодня встречу. Позавчера на встрече с усеченным президиумом партийные упыри немало крови мне выпили. Микоян перед уходом с поста председателя президиума Верховного Совета решил разыграть мутную партию. Бухтил и бухтил, мол, не уважили старика. Потом бросил взгляд в мою сторону и тут же заглох. Видать, заметил в глазах свое счастливое будущее. Уходя, не гадь. В этом смысле ему и остальные в рот напихали, почуяв мой агрессивный настрой. Без меня крикунов хватает. Тем более, что мы к отставникам репрессий не применяем. Даже Никита живет себе и здравствует. Брежнев лично проследил, чтобы у его предшественника все сложилось хорошо. Первый, кстати, за историю России в 20 веке случай. Показал отличный пример остальным. Затем перешли к иным вопросам. Сначала, разумеется, одобрили подготовку к пленуму и подтвердили время его проведения окончательно. Надо же заранее людей в Москву вызывать, забронировать гостиницы, самых важных партийцев вызвать еще раньше. Группы и кланы начнут собираться на особицу и решать на междусобойчиках свои вопросы, которые уйдут нам. Меня сия чаша также не минет. Днепропетровские ждут, не дождутся, чтобы прояснить ряд моментов. А так неохота погружаться в очередные интриги. Наоборот, хочется конкретными вопросами заниматься. Мои планы уже не одну записную книжку заняли. Особенно злодействую во внешней политике. Начинаю понемногу прикидывать, где и что взять за рубежом за так, а что банально стырить. На кого и как надавить, чтобы получить наиболее выгодный контракт. В какое время лучше биржу подломить. Но пока придется уделить должное внимание инструментарию. Недавно Грибанову выдал список определенных лиц. Тот лишь крякнул и уважительно на меня уставился. Понял, сосунок, кто из нас играет в большие игры. Особенно его впечатлили отдельные фамилии, против которых стояли крестики. Например, Дэвид Рокфеллер и Збигнев Бжезинский. Вы так этот народец не любите или... Не задавай глупых вопросов, не получишь тупые ответы. Бывший чекист хмыкнул, но улыбку подавил. И как мы их? Мне не к спеху, Олег Михайлович. Но эти люди смертельные враги нашего государства, и быть их на белом свете не должно. Грибанов сузил глаза, осознав серьезность задания. Хрен вам, а не римский клуб. Для возможности воплощения своей будущей политики я и сидел на проклятом заседании президиума, внимательно выслушивая разные стороны. Мне необходимо разделить спецслужбы, свалить семичастного, укротить Косыгина и прозападно настроенный МИД. Для этого я готов чем-то и поступиться, или взять в союзники людей мне неприятных. Но особо я ставил на так называемую русскую партию в ЦК. Тут просто надо знать, где и когда вбросить знаковые фразы. Пусть означенные аппаратчики не считают меня чисто днепропетровским, не примут с распростертыми объятиями, так переживу. Мне от них необходимо влияние на политическую жизнь страны, а влияние русской группы огромно. И после пленума я с ними обязательно пересекусь. Будет на съезде ставить вопрос о компартии РСФСР. Внезапно кто-то из соратников попенял мне Малиновским. Маршал успел пожалиться и накляузничать многим. Мол, подрываю авторитет полководца войны. Вот сука, я уж думал убрать его по-доброму, но сам виноват. Вот сначала отметим День Победы. Первый за 20 лет официальный, и у меня для кое-кого на эти праздничные дни припасены сюрпризы, с дальним прицелом. Мне выгодно сейчас поднять волну, она станет завесой для дальнейших, довольно жестких решений, но сначала заранее подготовлю запасные фигуры, так что на заседании пообещал соратникам разобраться. Внезапно Шелепин посчитал мой шаг навстречу товарищам слабостью, тут же выступив будто бы с критикой. Сколько грязи он вылил на руководителей некоторых отраслей промышленности. Пришлось железного Шурика невежливо прервать на середине речи. А нам вы зачем это рассказываете? Есть материал, вынесите в соответствующие инстанции. Прокуратура, КГБ, виноват, пусть ответит. В партийном, административном или уголовном порядке. Разве президиум должен таким заниматься? Вы тогда зачем? Судя по взглядам остальных членов и кандидатов в президиум, мою отповедь поддержало решительное большинство. Шелепин сразу стух и сгорбился, а следом выступил Суслов. «У нас в последнее время накопилось много вопросов к вам, Александр Николаевич. Некоторые товарищи считают, что вы не справляетесь на своем посту. Комсомольский вожак побледнел, хотел меня уколоть и сам же в говно ступил». Резюмирую, серьезно оглядывая соратников. «Правильно, товарищ Суслов отметил. Товарищ Шелепин, на Михлиса вы никак не тянете. Товарищи, давайте соберемся по этому поводу уже после пленума. Кто за? Еще бы меня эти крысы не поддержали. Я всех на себя завязал, их будущее от меня нынче зависит. Но и поделился полномочиями и должностями щедро. Грех жаловаться, а такое ценит. И слово, и дело. Особенно последние. Видят перспективы и будут работать на них ради меня и себя любимых. Это не я придумал, а сам Ильич, сам же лишь подстегнул процесс. Вдобавок на текущем пленуме ЦК хочу продвинуть в кандидаты члены многих из своих сторонников. Выведем из президиума Шелеста, выберем в члены президиума Мазурова. Его и Кириленко я сразу поставлю на экономические реформы, но не Либермана, а свои. После пленума планируется конференция с учеными, гапсплановцами и специалистами Совмина по новой экономической модели. Были НЭП, станет НЭМ. Кандидатом в президиуме изберут и Устинова, которому вскоре становится министром обороны, а также Щербицкого. Последний мне нужен на посту первого Украины. Хозяйственник, нос в политику лишний раз совать не будет. С ним мне будет удобнее переформатировать республику. От Москвы же Щербицкий получит достаточно плюшек, считая, что обязан ими лично мне, а они все равно бы были. Украину никогда не обижали, в отличие от РСФСР. Такой вот покамест у нас расклад пасьянса. Надо бы намного больше сделать, но давайте исходить из реальности. Прямым указом или постановлением ничего не добиться. Хлеб и гвозди не из документа оборота производятся. Для них нужны металл, удобрения, энергия и кадры. Я и так за эти недели ускорил ход событий, в целом двигаясь по тому пути, который Брежнев прошел за несколько лет. Так уж получилось. Зачем ждать от моря погоды? Пусть и пришлось поступиться некоторыми принципами, но за неимением гербовой пишем на простой, и моя репутация по мере движения стремительно менялась. Это стало заметно по звонкам. В голосах первых секретарей республик послышалось неподдельное уважение и заискивание. Самые важные министры ждали моего одобрения решений, просили совета. Партийная и хозяйственная номенклатура почуяла жесткую длань нового хозяина, облаченную в мягкую рукавицу. В этот раз без воронков по ночам и круглосуточного страха. Отлучение от кормушки уже достаточное наказание для номенклатуры. Да и все понимают, что без хозяина на Руси нельзя. Барин может быть на вид добреньким, не сечь каждый день, а лишь по праздникам. Но все равно остается барином. Иначе разлад и бессмысленный бунт. А оно кому-то в союзе надо? Потому все в стране сейчас ждут моих последующих решений, нового закона, по которому им придется жить дальше. Других руководителей у меня для вас нет. Смотрю в окно автомобиля. Пока Калининград, какое все-таки дурацкое имя, не тянет на Наукоград. Двухэтажные сталинки, хрущевки, серые хозяйственные корпуса и невзрачные заборы. Придется все строить заново. Ресурсы перекинем с Прибалтики и других республик. Все равно не в коня корм. Но зато построим Наукоград по всем правилам современной архитектуры. И не сделать ли мне именно этот городок первенцем из будущей сети городов-спутников столицы, и назвать, допустим, Космоградом? Смогли же бразильцы построить Бразилия, как воплощение мечты человечества об идеальном технополисе. Я даже приглашу ради такого дела самого Оскара Немейра. Не смог сдержаться и поинтересовался идеей попутчиков. Рябинка лишь хмыкнул. А личник Федор, сидевший спереди по протоколу лицом к окну, радостно замычал. Здорово, молодежи точно понравится. Начальник охраны съехидничал. С каких это пор ты, старлей у нас молодежь? Так я еще, товарищ генерал, с малосемейки не выехал. Кашусь на Рябинка, тот пожимает плечами. Как отделимся, так получим квартиры, Леонид Ильич. Мы, не останавливаясь, проезжаем КПП и подкатываем к неказистого виду панельке. Ничего космического в ней не заметно. Координационно-вычислительный центр расположен на территории НИИ-88 в ничем не примечательном четырехэтажном здании. Во дворе суета, много машин, стоят люди, нервничает охрана. Нас встречают и быстро проводят внутрь. В вестибюле уже толпятся журналисты. Вижу недовольные лица людей в сером. Объект закрытый, а тут сейчас собралась не только советская, но и пресса из дружественных стран. Но политика для меня важнее излишней секретности. Всему есть меры. Мы из-за нее несли такие убытки, которые были выше утери самих секретов. Конечно, это не говорит о том, что надо открыться всему миру. Но найти баланс интересов развития страны и ее безопасности стоит. Сергей Павлович Королев заметен своей монументальной квадратной фигурой, встречает меня на этаже, где, собственно, и производится управление полетом. Тщательно прячет за приветливой улыбкой недовольство. Его дернули с Байконура, обычно он там. Мы предварительно согласились, что он не будет сам выступать, хотя его представят всему миру. Все равно его имя уже известно ЦРУ и МИ-6, так что можно открыть. Впервые подробности о личности Королева стали известны на Западе благодаря перебежчикам из СССР и американским журналистам, работающим в Москве. В сентябре 1961 года Григорий Такаев, бывший советский гражданин, представил доклад о советской космической программе в британском межпланетном обществе. Протягиваю дружелюбно руку. Доброго дня, Сергей Павлович. Космического дня. И вам, Леонид Ильич. Волнуетесь? Я обратил внимание, что Королев то и дело поглядывает на часы. Мы с ним уже знакомы по прошлой работе Ильича на космосе. Брежнев, в отличие от Хрущева, лично принимал участие в космической программе Советского Союза. Все будет хорошо, Сергей Павлович, поверьте мне на слово. Наш главный конструктор странно на меня глянул, потом махнул рукой. Он беспокоился как за новый корабль «Восход», так и за Леонова. И ему не нравилось, что наблюдать за стартом пришлось из Калининграда, его место на Байконуре. Но извини, брат, на тебя у меня иные планы, там и Келдыша хватит. Эти все с вами, Леонид Ильич, Королев хмуро поглядывает на свиту. Нет, со мной будет только один человек. Конструктор вздохнул и поманил меня рукой. Если вы представили сейчас большой зал в виде амфитеатра с рядами компьютеров, экранов и рабочих мест, то ошибаетесь. Даже в научно-фантастическом фильме по мотивам «Время первых» использована копия Цупаноса. Помещение больше походит на телевизионную студию. Сразу в глаза бросается центральный экран 2 на 1 метр, как и два боковых. Основная масса сотрудников работает за длинным столом, заваленным бумагами и инструментами. Около стены второй, удивил стоящий в углу огромный глобус Луны. Видимо, остался после запусков туда спутников. В руках у девушек за маленьким столиком перфоленты с распечаткой информации, выданной ВМ. Еще бросается в глаза глобус Земли и карта звездного неба у них за спиной. На боковых экранах выведены какие-то параметры. Сменный руководитель полетом поясняет, показывая на экран. Все, что вы видите на цветном большом экране, траекторию движения корабля, его перемещение, все это рассчитывает ВМ-2. А вот НИБ заморгал, начался прием телеметрической информации. Тут вступают в действие так называемые кирзовые сапоги, но они сидят в соседней комнате и по телефонной команде с пункта включают мигалку. Телеметрия вдобавок поступает к нам из Евпатории, там сейчас чертак. Я стараюсь шагать за Королевым тихо, чтобы не мешать сотрудникам. На самом деле сильно волнуюсь. Никакого киношного футуризма. Все подчинено функционалу. В таких спартанских условиях до цифрового века советские ученые и космонавты совершали свои подвиги. Я несколько обескуражен, но делаю вид, что так и надо. Шелестят бумагами специалисты, звенят телефоны, деловито переговариваются сотрудники смены. Как проходит полет? Все штатно. Космонавты, Леонид Ильич, готовятся к выходу в открытый космос. В соседнем помещении рядом с ЭВМ Минск-22 устроена импровизированная телестудия. Прямой эфир. Я еще на улице заметил огромную машину телевизионщиков. На всякий случай рядом стоит наготове кинооператор. В углу заметен экран телевизионного монитора. Здесь разговаривают с космонавтами. Скоро включение. Шлюзовая камера надута. Ко мне выскочила молодая женщина, напугав личника. «Леонид Ильич, вы блестите, вас надо попудрить». Я успеваю заметить широкую ухмылку Королева, но он быстро отворачивается. Шучу в ответ. «Надо так надо, делайте что положено. Я готов на все». Телевизионная команда и сотрудники центра еле сдерживаются от смешков. Я подставляю лицо, скашивая глаза на симпатичную мордашку телевизионщицы. Дама откровенно кокетничает. Потом показывает белую бумажку на полу. «Вам сюда, Леонид Ильич, и на шагу в сторону». Королеву надоедает балаган, и он командует. «Все по местам». Режиссер дает команду, одновременно включит камеры операторы. Королев стоит спиной к ним, а я в профиль. Так было задумано заранее. «Восход-2, вы слышите меня? Космический корабль «Восход-2», он специально не использует официальный позывной. Работаем на телезрителя. В кино мы видим совсем не то и не так, как есть на самом деле. Поэтому настоящую картинку никто не поймет. Я боковым зрением наблюдаю, как телеоператор поворачивает свою бандуру на монитор и подкатывает ближе. Мой личник напрягается, я торможу его жестом. Наконец, на черно-белом экране появляется довольная физиономия Алексея Леонова. Он уже в скафандре, только лицо открыто. Машет нам рукой. Я подношу микрофон ближе к губам. «Алексей, это Земля. От всего советского народа и от себя лично желаю вам успешной миссии. Мы верим в вас. Передайте за нас привет открытому космосу». Леонов удивлен, при такого качества изображения, к тому же перемежаемому помехами, он меня не сразу узнал. Больше по голосу. Снимают его передающие камеры телевизионной системы ТОПАЗ-25. Прием телесигнала осуществлялся на спиральную антенну на 150 с эффективной площадью приема в 150 М2 на полигоне Медвежьи озера в Московской области, а также приемными станциями в Красном селе Ленинградской, на Симферопольском измерительном пункте и на объекте Уссурийск на Дальнем Востоке. Такие вот сложности 60-х. Это мы со спутниковым интернетом забыли, что такое настоящая космическая связь. Спасибо, товарищ первый секретарь. Ко мне присоединяется Королев. Удачи вам, Алексей. Вторю конструктору знаменитой фразой. Поехали. Сейчас улыбаются все. Никакого официоза и указания на руководящую роль партии. Леонов машет мне рукой и исчезает из кадра. В динамиках раздается голос сменного руководителя. Готовность номер один. Королев бросает взгляд на висящие на стене часы. Выход космонавта намечен на 11:30. Сейчас он уже в надувном шлюзе, откуда выйдет в космос. Первый человек в безвоздушном пространстве. Каких богатырей рождала эпоха. Все замерли. Наконец, раздался голос руководителя смены. Человек в космосе. Не сдерживаюсь и хлопаю конструктора по крепкому плечу. Сотрудники и телевизионщики, выдержано, но ликуют. Подаю условный знак. Сценарий ведь придуман мною. Камеры тут же сосредотачиваются на мне. Протягиваю руку Королеву. Сергей Павлович, от всего советского народа поздравляю вас с очередным успехом. Все, прямой эфир закончен. Кадры с Леоновым покажут позже. Их еще надо правильно смонтировать. После отхождения от корабля Леонов проплывал над Черным морем, Кавказским хребтом, Волгой, Иртышем, Енисеем. Выход в открытый космос закончился во время пролета корабля над Якутией. А я пока отвожу Королева в сторону и тихо сообщаю. Сергей Павлович, не спрашивайте откуда сведения, но обязательно следите за давлением в скафандре. Вернуться Леонову в шлюз окажется сложнее. Стравите воздух внутри скафандра с 0,4 до 0,3 атмосфер. Все будет хорошо. Ухожу, не попрощавшись, оставив главного конструктора в некоторой задумчивости. Меня же занимает мысль, как им довести район падения космического корабля. Шлюзовая камера подведет ребят, после ее отстрела выйдет из строя система ориентации, затем откажет автоматика и сядут космонавты вместо Кустаная западнее Соликамска. Хотя их и так довольно быстро найдут. Сядут завтра 12:02, примерно в 15:50 место посадки было обнаружено с гражданского вертолета пермского авиаотряда по ярко-красному куполу парашют. Но добраться смогут лишь к вечеру 20 марта, а вывести еще через день. Так что надо бы им посодействовать. Я сижу у кого-то в кабинете, чтобы не стоять над душой у сотрудников ЦУПа. Королев подходит из центрального зала и обреченно вздыхает. Все прошло штатно, а в глазах не мой вопрос. Я же сую ему записку, свернутую в конвертик. Откроешь, когда потребуется. Я пошел, поздравлю сотрудников, потом обрадую народ на пресс-конференции, но у дверей поворачиваюсь. Много пришлось стравить, как вы и сказали. Сам командовал, но Леонов молодец. Не терял присутствия духа. Завтра встретимся в Звездном городке. У меня к вам будет серьезный разговор. И Гагарина обязательно туда пригласите. Охрана работает споро. В ЦУП захожу уже с охапками цветов. Личник тащит пакеты. Никто не уйдет обиженным. Понимаю, что нарушаю протокол, но горячее уж позади. Было заметно, что народу понравилось. Самое высокое лицо в стране обратило на них внимание. Обычно вся слава достается космонавтам и ракетчикам. Спасибо, товарищи, вам за ваш доблестный труд. Мы, вне всякого сомнения, и дальше в космосе будет первыми. Жестом показываю, что рукоплескать не обязательно. Да и многие еще заняты, держат в руках перфокарты, логарифмические линейки. Ехидно улыбаюсь. Советую употребить содержимое пакетов после работы. А вот тут всем стало интересно. Но думаю, коньяк и шоколадные конфеты все-таки доживут до вечера. Дамам было положено сухое вино. Сменный руководитель укоризненно покачивает головой. Как бы то ни было, но атмосфера праздничная. Хотя я знаю, что впереди у них много неприятных моментов. 7 острых ситуаций. Восход еще был кораблем сырым. Опять мы запустили его первым, чтобы обогнать Штаты. Пожалуй, пора заканчивать с гонками. Мы уже все доказали, пусть теперь американцы бьют лбы о Луну. Поэтому завтра мне предстоит важный и тяжелый разговор с руководством советской космической отрасли. Придется некоторым лицам, потерявшим голову от успехов, прийти в чувство. Нам уже требуется поступательная работа. Леонид Ильич, вас ждут. Снова на лестнице ко мне подбегает телевизионная кокетка. Поправляет галстук, пудрит и чмокает на прощание в щеку. Провожаю дамочку взглядом. Эх, мне бы скинуть сейчас лет 20. Такая фигурка точеная. Везет же некоторым попаданцам. Попадают в молодые тела. У них впереди поиск своего пути. Друзей, комсомолочек. Мелькают блицы камер. На меня уставлены десятки объективов. Вот, наверное, Охрана запарилась всех проверять. Но мы сменим не режим секретности, а место. Для ЦУ потребуется современное здание с самой лучшей аппаратурой. Иду уверенным шагом к импровизированной трибуне. Советский Союз идет в космос. Дорогие товарищи, только что экипажем советского космического корабля «Восход-2» был осуществлен первый в истории выход человека в открытый космос. Нет, как все-таки тут люди еще способны реагировать на стоящие новости. Пусть они и циничные журналисты. Я сейчас серьезно опасался, что некоторые камеры уронит на пол. Товарищи, советский космонавт сделал маленький шаг вперед из люка, но на самом деле это огромный скачок для человечества. Аплодисменты, переходящие в овации. Ничего, я постою со всеми, похлопаю. Уже в автомобиле меня застал звонок Черненко. Леонид Ильич, на старой сегодня будете? Нет, и завтра тоже. На даче с речью работаю. На том конце провода немного помолчали, потом осторожно спросили. Не всем твоя речь понравилась. Так уж ли нужно было в прямой эфир давать? Весь мир жужжит. Пущай жужжит. Мы снова на коне и доказали всем преимущество социалистического строя. Я позвоню. Передаю трубку Федору. Все-таки неудобно без личного телефона, чтобы влезало в карман. Дел не в проворот. Надо бы с разработчиками мобильной связи встретиться, узнать о проблемах. Может и озадачить разведку поиском недостающего. Нам крайне необходим прорыв в сфере микроэлектроники. И в ближайшее время я плотно озабочусь именно таким вопросом. Это наше будущее. С остальным разберемся. Кстати, завтра в Звездном городке будет присутствовать много умных людей. У них и спрошу, к кому лучше обратиться. В поисках передовых мировых технологий я больше склоняюсь к созданию некоего международного инвестиционного фонда, что ему будет мешать в поисках и покупках будущих Билл Гейтсов. Брать или давить на корню любые прорывные технологии. Благо о многом я уже осведомлен. И туда обязательно наведаются люди Грибанова. Интересно, здесь существуют ярмарки стартапов? Нам обязательно нужны такие в стране с изобретателями. На кого бы их перекинуть? Я ведь отлично понимаю, что один ношу по переформатированию страны не потяну. Требуются руководители и лидеры со свежим подходом. То есть некая фабрика управленцев. Нынешние партийные школы вряд ли под такое определение попадают. Да и мои соратнички люди в целом ограниченные, зачастую малообразованные. Суслов иногда такое ляпнет, что хоть стой, хоть падай. Вот их расплющит, когда поймут, что Ильич использовал в собственных целях. Но вождь я или где? В зарядье меня встретила Виктория Петровна и тут же погнала кушать. Опять режим нарушаешь? Мой руки и за стол. Что поделать? Дела важные приключились. В это раз готовка от штатного повара. Витя не понимала ничего в супчиках с чечевицей и овощами. Но мне такой понравился, как и котлета из индейки, приготовленная на пару. Внезапно послышался удивленный голос супруги. «Леня, а ты что в телевизоре делаешь?» Показывали меня в ЦУПе, наблюдающего за выходом Леонова в космос. Какие молодцы! Уже успели сделать монтаж с кадрами, что были сняты снаружи. Королева показали с широкой спины. В космос с утра летал. «Не видишь разве? Первый я или кто?» Виктория Петровна недоверчиво обернулась ко мне. По ее мнению, я последний месяц какой-то чудной. Затем засмеялась. А я уж и поверила. А что за мужчина рядом с тобой? Конструктор этого корабля и всех наших ракет. Решили показать его всему миру хотя бы вот так. А то самый знаменитый человек на Земле, а никто его не знает. Воно как. Супружница с интересом уставилась в экран. Завтра к ребятам в Звездный городок поеду. С Гагариным увижусь. Вот сейчас Витя мне позавидовала. Она общалась больше с женами руководителей. Под свет Юпитеров вылезать не торопилась. Опять что-то придумал, берусь за компот, ага, Юру снова в космос запущу. А то засиделся бедолага на земле, душа у него там осталась. Чую, вот завтра будет шума, ракетчики точно будут против. Но мне в первую очередь надо спасти королева. Состояние его резко ухудшилось в начале декабря 1965 года после неудачи с Луной-8. Супруга Нина Ивановна уговорила его заняться своим здоровьем лишь 14 декабря. Оперировал Сергея Павловича министр здравоохранения СССР, В. Петровский, а ассистировал Петровскому заведующий хирургическим отделением, доцент, кандидат медицинских наук Д. Ф. Благовидов. Позднее на операцию был срочно вызван профессор А. А. Вишневский, то есть врачи самые серьезные. Во время проведения операции у Королева открылось кровотечение. Остановить его, удалив полипы, не удалось. Было принято решение вскрыть брюшную полость. Это не входило в первоначальный план операции, и поэтому вмешательство не было заранее подготовлено со стороны анестезиологов. Когда стали подбираться к месту кровотечения, обнаружили злокачественную опухоль величиной с кулак, ангиосаркому. Остановка сердца произошла 12 января спустя 30 минут после окончания операции, еще на операционном столе, когда Королев отходил от наркоза. Так что у меня мало времени и действовать надо немедленно. Вторым и не менее тяжелым пунктом разговора будет подготовка решения к закрытию лунного проекта. Мы все уже доказали миру, и тратить огромные ресурсы на прогулку по Луне не имеет смысла. Надо в первую очередь осваивать земную орбиту, запускать туда различные спутники. Первыми создать собственную систему глобального позиционирования. У американцев работа над программой Тимотеон были начаты в Центральной военно-морской лаборатории в 1964 году. Инициатором программы выступал флот. В 1973 году будет инициирована программа ДНСС, позже переименованная в Навстар. У нас начало работ по созданию ГЛОНАСС будет положено только в декабре 1976 года, а группировка спутников сформирована лишь к концу 80-х, а затем до 21 века все оказалось и вовсе похерено.